Глава 9. Изменчивый ветер в союзе с течением. Но чем вам, любовь моя, к морю обидна? Плетете вы козни, плодите сомненья, и море волнуете ложью бесстыдной. О море! В твой плен возвращаться так дивно. Не слушай наветов ревнивцев суровый. Позволь мне вернуться в мой холд невредимым. Позволь мне любить тебя снова и снова. Песня восточного морского холда. В столовой царило необывалое оживление. Мальчишки болтали громче, чем обычно, и лишь слегка приутихли, когда подали тяжелые подносы с дымящимся мясом. Миноли сидела рядом с Ранли, Кимини и Пьемуром. Они наперебой уговаривали девочку наесться впрок. Хорошо, если на ужин удастся выпросить хотя бы черствого хлеба. «Сильвина считает, что мы наедимся на ярмарке, на собственные денежки», — пояснил Пьемур, набивая рот мясом. Увидев, что Миноли накладывает ему на тарелку сладкие луковицы, он недовольно скривился. «Ты же знаешь, я их терпеть не могу. Ну и зря. Там, откуда я родом, их считают редким лакомством. Вот и возьми себе», — с готовностью предложил мальчуган. Но Миноли заставила его доесть все до конца. Сегодня никто не ковырялся в тарелках, и всех распустили сразу после того, как Брудыган огласил список назначений. «Уф, сегодня я не выступаю», — с видом несказанного облегчения произнес Пьемур. «Не выступаешь?» «Ну да, дом орфистов под боком. Вот и в Форт-Холде привыкли, чтобы музыка не смолкала до самой ночи. Но это ничего, исполнишь один номер, песню или танец, и все. Знаешь, Миноли?» — посоветовал Пьемур, когда они зашагали через двор к арке, ведущей на площадь. «Ты бы лучше велела своим фаерам остаться здесь». Его приятели закивали в знак согласия. «Мало ли что за сброд притащится на ярмарку», — с непонятной опаской добавил он. «Неужели кто-то может обидеть Файра?» — недоуменно спросила Миноли. «Обидеть-то не обидит, а вот отнять — запросто». Миноли подняла глаза и посмотрела на своих друзей, нежащихся на широком карнизе. Как будто уловив взгляд хозяйки, красотка и крепыш, вопросительно чирикая, устремились ей навстречу. «А можно я возьму одну красотку? Она спрячется у меня в волосах. Никто и не увидит». Пьемур медленно покачал головой. Остальные с озабоченными лицами повторили его жест. «Мы, — веско сказал Пьемур, явно имея в виду орфистов, — знаем и тебя, и твою стаю. Но сегодня здесь соберется уйма народу, и среди них вполне могут оказаться придурки, с которыми даже спорить бесполезно. Сама посуди. На тебе ученический значок, а учеников никто за людей не считает. Им вообще не положено ничего иметь. Мы – последние спицы в колесе и обязаны подчиняться не только мастеру и подмастерьям, но даже любому старшему ученику из другого цеха. Клянусь скорлупой, ты же знаешь, как ведет себя красотка, когда кто-то пытается тебя задеть. Не можешь же ты допустить, чтобы она отделала какого-нибудь почтенного мастера или подмастерья, или кого-нибудь из холда». Он махнул рукой в сторону скалистой громады и перешел на шепот, словно опасаясь, что кто-то сможет услышать его кощунственное предположение. «Ты хочешь сказать, что у мастера Робинтона могут быть неприятности? Учитывая, что по холду так и гуляют сплетни, Миноли и самой не хотелось бы снова прославиться. То-то и оно!» Ранли и Тимини важно закивали. «Интересно, Пьемур, а как тебе удается выйти сухим из воды?» — спросила Миноли. «Просто на ярмарке я всегда держу ухо востро. Одно дело попасться в цехи, где кругом свои, и совсем другое. Эй, Пьемур!» Оглянувшись, они увидели, как к ним бегут Бролли и еще какой-то незнакомый Миноли школяр. В руках у Бролли красовался ярко раскрашенный тамбурин. Его спутник нес сверкающую свежим лаком дудочку. «Боялись тебя упустить», — задыхаясь, проговорил мальчик. «Вот моя дудочка. Мастер Джеринт поставил на нее свое клеймо. И на бубен Бролли тоже. Отнесешь их, меняли?» «Ну, конечно. Это Пергамол, приятель моего отца. Я ведь вам так и говорил». Пьемур взял инструменты и, подмигнув Миноли, направился к окаймлявшим площадь прилавкам. Только теперь Миноли в первый раз увидела воочию, сколько народа живет в Форт-Холке. Девочка помедлила. Она бы лучше постояла в сторонке, привыкла к такому шумному сборищу. Но Пьемур схватил ее за руку и увлек в самую гущу. Он так внезапно остановился в закоулке между двумя киосками, что Минолли чуть не наступила ему на пятки. Мальчуган со значением оглянулся на нее, и она заметила, что он спрятал инструменты за спину, изобразив на лице наивное чистосердечье. У прилавка кожевник-подмастерье торговался с хорошо одетым Миняйлой, чья нагрукавная нашивка, поблескивающая золотой нитью, указывала на принадлежность к кузнечному цеху. «Это и есть пергамон», — шепнул Тимур друзьям. «Ждите меня у прилавка с кожами. Никто не любит, чтобы вокруг слонялись любопытные, когда договариваются о цене. Ты, Минолли, можешь остаться». Увидев, что девочка послушно тронулась вслед за другими, он поймал ее за рукав. Минолли видела, как шевелятся губы пергамола, но до нее не долетало ни слова, только изредка слышалось неразборчивое бормотанье торгующегося с ним подмастерья. Миняла придирчиво осматривал отлично выделанную кожу, будто надеясь найти какой-нибудь изъян, который позволит ему сбавить цену. Цвет у кожи был нежно-голубой, как летнее небо перед закатом. «Видно, выкрашено по особому заказу», — шепнул Пьемур. «Если продать без посредника, не придется платить торговый сбор. А наши инструменты, понимаешь, раз мастер Джеринд поставил на них свое клеймо, Миняла никому не обязан сообщать, что это ученические работы. Так что нам выгоднее продать ему, чем выставлять в киоске орфистов, где обязательно скажут, кто их сделал». Теперь Минолли поняла далеко идущий замысел Пьемура. Наконец, участники сделки ударили по рукам, и деньги перешли от покупателя к продавцу. Аккуратно сложенный кусок голубой кожи занял свое место в дорожном сундуке. Пьемур подождал, пока подмастерье, так как того требует правила, учтивости не обменяется новостями, и быстро проскользнул в прилавку, опередив возможных конкурентов. «Уже вернулся, маленький пройдоха? Ну что ж, поглядим, что ты принес. Хм, действительно, с клеймом». Минолли заметила, что пергамол обратил внимание отнюдь не только на клеймо. Он проверил, как натянута кожа на бубне, и довольно поднял брови, услышав мелодичное позвякивание нанизанных на ободки тарелочек. «Ну и сколько же ты рассчитываешь за него получить?» 4 марки, скромно, но с достоинством заявил Пьемур. 4 марки? Пергамол сделал вид, что ослышался, и стороны принялись ожесточенно торговаться. Минолли искренне восторгалась ловкостью, с которой Пьемур провел дело. Для начала он заметил, что для тамбурина, сработанного подмастерьем, 4 марки вполне разумная цена, ведь пергамол не обязан объявлять, кто его сделал на самом деле. Таким образом, он может выгадать на обмене 32-ю марки. «А кто отплатит стоимость доставки?» – парировал пергамол. На это Пьемур посоветовал ему продать тамбурин прямо на ярмарке, назначив цену выше, чем в киоске орфистов. Пергамол ответил, что должен окупить поездку, затраченное время и аренду прилавка. А это отнюдь не пустячные деньги. Пьемур предложил полюбоваться нарядным сверкающим лаком, еще раз послушать мелодичный перезвон тарелочек, искусно выкрашенных, выкованных из лучшего материала. Прекрасный инструмент для дамских ручек. А как отлично выдублена кожа, ни пятен, ни шероховатостей. Минолли понимала, несмотря на полную серьезность, с которой торгуются участники сделки, это игра со своими строгими правилами, которые Пьемур, как видно, усвоил с материнским молоком. Наконец прозвучала окончательная цена. 3,5 марки, и рукопожатие скрепило сделку. Переговоры по поводу продажи дудочки прошли более гладко. Пергамол заметил, что у прилавка молча ждут 2 мелких холдеров. Вскоре Пьемур с Пинялой ударили по рукам. Мальчуга, тяжело вздыхая и покачивая головой, в адрес прижимистого пергамола спрятал монеты в карман. Он кивнул Минолли, чтобы она следовала за ним туда, где дожидались остальные. При этом вид у него был такой убитый, что девочка не на шутку встревожилась. Отойдя подальше от прилавка, Пьемур с облегчением вздохнул. На лице его расплылась широчайшая улыбка торжества. Плечи распрямились, походка обрела обычную развязанность. «Разве я не говорил, что сумею поладить с пергамолом?» «Так ты доволен?» – изумилась Минолли. «Еще бы! 3,5 марки за тамбурин и 3 за дудочку. Это же первоклассная цена!» Их окружили мальчишки, и Пьемур, довольно ухмыляясь и подмигивая, поведал им о своем успехе, За труды он получил от каждого мальчика по четверти марки, сообщив Минолли, что они все равно остались в выигрыше. В цеховом киоске дают всего полмарки за вещь. «Пошли, Минолли, побродим!» Пьемур схватил девочку за руку и потянул в толпу неторопливо прогуливающихся людей. «Я уже отсюда слышу, как пахнет пончиками», — мечтательно сказал он, избавившись от приятелей. «Остается только держать нос по ветру». «Пончики? Мастер Робинтон тоже упоминал про них. Тебя я, разумеется, угощу. Ты ведь впервые на ярмарке», — поспешно добавил мальчуган, испугавшись, как бы она ни обиделась. «Но пойми, не могу же я кормить всех этих дармоедов. Мы только что пообедали. Торговаться нелегкая работенка». Он облизнул губы в предчувствии любимого лакомства. «Сейчас самое время отведать сладенького. Знаешь, какая вкуснятина эти пончики? Повидло в них так и пузырится. Сама попробуешь, вот только пробьемся через толпу». Он ловко прокладывал курс через людскую гущу. Наконец они поравнялись с широким разрывом в шеренге прилавков. Оттуда открывался вид на реку и зеленый луг, где паслись стреноженные скакуны торговцев. По всем дорогам тянулись вереницы гостей, съезжающихся из дальних горных и равнинных холдов. Их разноцветные платья и камзолы яркими пятнами пестрели на фоне свежей весенней зелени. «Славный выдался денек», — подумала Минолли. «Самый, что ни на есть, ярмарочный». Пьемур снова схватил ее за руку, ворча, чтобы она не отставала. «Не могли же они успеть продать все пончики», — засмеялась девочка. «Зато они могут остыть, а я люблю, чтобы были горяченькие, пузырчатые». Именно такими они и оказались. Пекарь только что вынул их из печки, и они рядами лежали на подносе. Хрусткая румяная корочка аппетитно поблескивала застывающим ягодным соком и сахарным сиропом. «О, Пьемур, что-то ты сегодня раненько, только сначала покажи денежки». Изобразив на лице крайнюю степень возмущения, Пьемур извлек из кармана 32-ю и предъявил недоверчивому пекарю. «Здесь на 6 пончиков». «6? Так мало?» На рожице мальчугана было написано полное отчаяние. «Ведь это все, что нам с товарищами по комнате удалось наскрести», — жалобно пробормотал он. «Расскажи это своей бабушке, сорванец», — насмешливо фыркнул пекарь. «Я-то знаю, что ты все слопаешь один, а товарищам даже понюхать не оставишь. Мастер Полин, лестью ты мне от меня ничего не добьешься. Ты отлично знаешь мое звание, так же, как и я твое. 6 штук на 32-ю, и дело с концом». Подмастерье, а именно такой значок украшал его камзол, снял с подноса 6 пончиков. «А кто этот долговязый паренек? Один из твоих товарищей, которыми ты вечно морочишь мне голову? Никакой это не паренек, а Минолли». «Минолли?» — удивился пекарь. «Та самая девочка, которая написала песенку про фаеров?» К 6 пончикам добавился 7-й. Минолли стала рыться в карманах в поисках своей монеты. «Вот тебе, Минолли, пончик для знакомства. И учти, как только у тебя заведется лишнее яйцо...» Подмастерье не закончил фразы и лукаво подмигнул, расплылся в улыбке, показывая, что шутит. «Эй, Минолли!» Пьемур держал девочку за руку и, вытаращив глаза, уставился на ее монету. «Откуда у тебя такое богатство?» «Мастер Робинтон дал утром. Сказал, чтобы я купила себе поясок и пончиков. Так вот, возьмите, подмастерье, я хочу расплатиться сама». «Ни в коем случае!» — бурно вознегодовал Пьемур, отталкивая протянутую руку Минолли. «Я же сказал, угощаю по случаю твоей первой ярмарки. К тому же я знаю, что это твоя первая в жизни монета, так что не вздумай тратить ее на меня». Отвернувшись, чтобы пекарь не заметил, мальчуган подмигнул Минолли. «Ох, Пьемур, я не знаю, что бы делала без тебя все эти дни!» — воскликнула девочка, стараясь обойти его, чтобы отдать Полиму деньги. «Я просто настаиваю и слушать не хочу. Мое слово — закон!» «Ну так и держи его при себе, Пьемур!» — вмешался потерявший терпение Полим. «Ты загораживаешь мой прилавок!» И он указал на неуклюже проталкивающегося к ним Камо. «Камо, куда же ты запропастился?» — радостно завопил Пьемур. «Мы тебя везде ищем. Вот, держи пончики». «Пончики?» Дурачок ринулся вперед, протягивая огромные ручища и облизываясь. На нем была свежая рубаха, лицо блестело чистотой, даже вечно взъерошенная копна волос приглажена. Видимо, дразнящий аромат пончиков притягивал его не меньше, чем Пьемура. «Они самые! Я ведь тебе обещал!» Пьемур передал Каму пару пончиков. «Так значит, ты не дурил мне голову, когда говорил, что угощаешь товарищей по комнате? Правда, я не совсем понимаю, как Минолли с Каму...» «Вот, держи свои деньги!» — с некоторой надменностью произнес Пьемур, отдавая деньги Полиму. «Надеюсь, сегодня пончики не хуже, чем обычно». Минолли чуть не вскрикнула от удивления. На прилавке лежало уже 9 пончиков. «Три тебе, Камо!» — Пьемур передал ему третий. «Смотри, язык не обожги!» «Три тебе, Минолли!» Тесто было такое горячее, что жгло ладони. «И три мне!» «Спасибо, Полим, сегодня ты щедр, как никогда!» «Я уж постараюсь, чтобы все узнали, твои неподражаемые пончики!» Несмотря на обжигающую корочку, Пьемур так вгрызся в пончик, что алый сок закапал по подбородку. «Как всегда, на высоте!» — закончил он и удовлетворенно вздохнул. Потом обратился к своим спутникам. «Пошли, да поживее!» Обернувшись, он помахал рукой пекарю. «Пока, Полим!» И только отойдя подальше, радостно расхохотался. «Мы заплатили за 6, а получили целых 9!» Озадаченно проговорила Минолли. «То-то и оно! И в следующий раз я тоже получу 9, ведь он подумает, что я снова поделюсь с Камо. Здорово я его провел! Ты хочешь сказать?» «А ты тоже очень, кстати, размахивала своей монетой. Он все равно не мог бы дать сдачи. Еще слишком рано. Надо будет попробовать этот фокус еще раз. Я имею в виду прихватить монетку покрупнее». «Пьемур!» — воскликнула девочка, пораженная его коварством. «Ну что?» — безмятежно осведомился он, не отрываясь от пончиков. «Правда вкусные?» «Правда это правда. Да только ты совершенно невозможный тип. А как ты торгуешься? А что тут такого?» «Зато все довольны, особенно в начале года. Потом всем надоест, и мне не поможет даже то, что я такой маленький». «Ох, Камо!» — с укором проговорил мальчик. «Вечно ты весь обляпаешься!» «Пончики вкусные!» Камо засунул в рот все 3 сразу. Его рубаху украшали свежие пятна, лицо лоснилось от жира. Варенье размазалось по щекам. «Нет, Минолли, ты только взгляни на него. Он ведь опозорит весь цех. Нельзя ни на минуту спускать с него глаз. Ну-ка, пошли!» Пьемур поволок Камо за прилавки, туда, где висел бурдюк с водой. Он заставил дурачка сложить руки ковшиком и умыться. Минолли отыскала не слишком грязный обрывок ткани и постаралась оттереть с рубахи Камо самые заметные пятна. «Ну вот, чтобы тебе, Камо, ни скорлупы, ни осколков!» — смачно выругался Пьемур, принимая за третий пончик. «Совсем остыл! Вечно от тебя больше хлопот, чем толка! От Камо хлопот? Камо остыл?» — запричитал бедняга. «Да не ты остыл, а пончик! Не переживай, дружище!» Пьемур покровительственно похлопал дурачка по плечу, и тот радостно просиял. «Ничего, они хороши, даже холодные», — сказала Минолли, откусив от третьего пончика. «Ты был прав». «Послушай», — хитро прищурившись, предложил мальчуган, «может быть, теперь ты поторгуешься с Полимом, но мне больше не съесть». «Ну, не сейчас, попозже. Только на этот раз угощать буду я». «Договорились». С такой готовностью согласился Пьемур, что Минолли поняла. Она тоже попалась на его удочку. «Только сначала отыщем прилавок кожевника». Она взяла его за руку и повела вдоль прилавков. Камо уцепился за ее рукав. «Так значит, мастер Робинтон действительно принял тебя в ученики? Вот здорово! Погоди, я всем расскажу. Я им говорил, так что и будь, что так и будет. Не понимаю». Пьемур недоверчиво покосился на нее. «Но ведь он тебе сказал, что ты его ученица, когда давал монету». «Он сказал мне это еще раньше». Но я и не поняла, что это что-то особенное. Разве не все школяры в цехе его ученики? Ведь он же мастер-орфист». «Нет, ты и вправду ничего не понимаешь». Пьемур окинул ее полным сожаления взглядом. «У каждого мастера есть несколько личных учеников. Вот я, например, ученик мастера Шанегара. Потому-то я все время и ношусь, как угорелый, выполняя его поручения. Не знаю, как у вас в полукруглом, только здесь тебя сначала принимают в обычные ученики. Потом, если ты проявишь к чему-нибудь особые способности, Ну, как я к пению или бролли к изготовлению инструментов, то соответствующий мастер может сделать тебя своим личным учеником. Тогда ты дополнительно занимаешься с ним и выполняешь его поручения. А если он тобой доволен, то может подкинуть тебе марку другую, чтобы ты повеселился на ярмарке. Так что, если мастер Робинтон отвалил тебе целых две, значит, он тобой доволен, и ты его личная ученица. У него их немного. Пимур медленно покачал головой и тихо присвистнул. А знаешь, сколько было споров, кого он выберет после того, как Сибел перешел в подмастерье? Правда, это вовсе не значит, что Сибел больше не подчиняется мастеру-орфисту, хоть у него и есть звание. Просто Ранли был так уверен, что мастер Робинтон выберет именно его. Так вот, почему Ранли меня не взлюбил. Пимур тихонько только отмахнулся. У Ранли не было ни малейшего шанса. И все это отлично понимали, кроме него самого. Он ведь от себя просто без ума. Зато все остальные знали, что Робинтон надеялся отыскать тебя, то есть того, кто написал эти песни. А вот и прилавок кожевника. Взгляни-ка, вон на тот миленький синий ремешок. У него и пряжка в виде фаера. Притянув к себе Минолли, он прошептал: «И цвет синий. Можно я за тебя поторгуюсь?»